Если раньше мы перечислили сигналы антипатии, которые свидетельствуют о вероятности конфликтной ситуации с ее многочисленными проблемами, то те же признаки, но с точностью до наоборот, будут сигналами улучшения отношений, сигналами симпатии. Однако и здесь, ориентируясь только на этот поверхностный пласт информации, можно ошибочно принять желаемое за действительное. Кто знает, не является ли все демонстрируемое вам ловушкой или приманкой с последующими негативными последствиями. Так что не поленитесь заглянуть в более глубокие информационные пласты и проанализировать их. Только в этом случае вы можете считать себя застрахованными от того, с чем вам бы не хотелось столкнуться. Рассмотрим процесс вербовки информатора, многократно описанный в шпионской литературе, например, в книге Виктора Суворова «Аквариум», являющейся, по сути дела, гимном советским разведслужбам и особенно ГРУ. За вербовщиком стоит целый штат профессионалов своего дела, включая психоаналитиков, перелопачивающих огромное количество самой разнообразной информации о вербуемом. Что касается жертвы, то она располагает только тонким пластом специально препарированной информации, в которой его будущая деятельность преподносится ему в совершенно искаженном виде, не соответствующем реальному положению вещей. Результат виден на примере Артура Лонсдейла, Конан Молодый, который, хотя и получил 25 лет английской тюрьмы, через 3 года был обменен на Грейвина Винна, проходившего по делу Олега Пеньковского, тогда как его информаторы Гарри Хаутон и Этель Джи остались досиживать свой полный срок по 15 лет. Такова сравнительная цена более глубоких слоев информации. Супруги Клюге, радисты Лонсдейла, тоже через год были обменены на английского учителя, обвиненного в шпионаже. Еще раньше Рудольф Абель, осужденный в США на 30 лет, был обменен на Пауэрса, пилота разведывательного самолета У-2, сбитого в районе Свердловска. Так что носители особо ценной информации имеют и свою особую, очень высокую цену. Добавим, что помощник Абеля, предавший резидента, вскоре погиб при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на Пенсильванском шоссе. Между прочим, Лонсдейл, как разведчик, очень высоко ценил руководство Дейла Карнеги, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, и даже законспектировал основные положения. Таким образом, можно сказать, что вербальная информация очень помогает при вербовке. Да и вообще использование второй сигнальной системы человека открывает очень широкие возможности как в деле манипулирования поведением людей, так и для получения необходимой информации, которая может служить своего рода оружием. Всех людей можно поделить на 2 группы в зависимости от того, умеют ли они считывать информацию, которую им предоставляют, собственные эмоции. Одни предпочитают не отслеживать и не контролировать свое душевное состояние, другие же более наблюдательны и знают, когда их настроение несет в себе определенную подсказку, позволяющую улучшить жизнь. Что имеется в виду? Большинство людей считают, что если они чем-то огорчены или расстроены, дурное расположение духа следует культивировать, ловить от него эдакий извращенный кайф. Умный же человек знает, что грусть и недовольство собой – это своеобразный сигнал. Надо изменить свой подход к ситуации, попробовать нечто новое, раз старые решения не срабатывают. Иными словами, не относиться к своему настроению как к некой священной корове, а принять подсказку к сведению и что-то поменять. Улучшится ситуация, и настроение немедленно исправится. Никак не продвигаются трудные переговоры. Один человек станет злиться, раздражаться и капризничать, другой же возьмет себя в руки и попробует иную стратегию. Не получается отработать спортивный элемент, удар в боксе, прием в карате и так далее. У одного настроение испортится на целый день, а другой постарается пересмотреть свой подход к тренировкам. Не ладятся отношения с другом? Зачем расстраиваться? Надо только определить скользкую для обсуждения тему, выяснить, что не так, и больше не касаться конфликтной зоны. контактируя с внешним миром и получая от него сигналы, которые перерабатываются нашим мозгом во внутреннюю информацию для личного потребления, следует обращать внимание и на сигналы от тех вещей и предметов, которые нас окружают. Тут работает первая сигнальная система, и правильный анализ, а также понимание этой информации помогут вам предупредить многие неприятности. Например, если у вас есть автомобиль, то, обратив внимание на необычную информацию, поставляемую вам зрительными, слуховыми, вибрационными и температурными рецепторами, можно предотвратить аварийную ситуацию, связанную с неисправностями двигателя, рулевого управления или ходовой части автомобиля. Просто нужно быть внимательным и не лениться анализировать поступающую информацию. Аналогичная ситуация просматривается и для владельца компьютера. Внимательное отношение к его нестандартному поведению поможет вам вовремя заметить проникновение вируса в программное обеспечение и малой кровью сохранить файлы, которые могут быть результатами вашего большого труда. А ведь некоторые просто ленятся использовать антивирусные программы. Недавнее победное шествие компьютерного вируса «I love you» по электронной почте всего мира тоже можно было бы легко предотвратить при надлежащем отношении к входящим сообщениям. Здесь филиппинский, предположительно, хакер сыграл на комплексе любопытства с сексуальной подоплекой людей, сразу бросившихся просматривать сообщения с таким интригующим названием. Это же касается и разного рода бытовой техники, которая нас окружает, телевизоры, аудио- и видеомагнитофоны, СВЧ-печи, холодильники, газовые и электроприборы. Все они тоже сигнализируют нам о неправильном обращении с ними, возможных неполадках и скором выходе из строя. Нам следует научиться понимать язык этих сигналов и, главное, обращать на них внимание. Только это может помочь в предотвращении грядущих неприятностей. Таким образом, сигналы внешнего мира могут давать нам информацию о том, что у нас что-то неладно при общении как с окружающими нас людьми, так и с вещами. Но существуют еще и сигналы, идущие от нашего тела, от наших внутренних органов. Подобная информация о соматическом неблагополучии – является жизненно важной и требует внимательного к себе отношения. Конечно, здесь требуется отличать естественные возрастные проявления от тех, которые свидетельствуют о начинающемся заболевании. Своевременное обращение к врачам в этом случае играет важную роль в диагностировании и правильном лечении, поможет избежать возможных осложнений.